26. Согласно айпаду Холли, гараж Тёрстона находится в 15 милях к востоку от автострады, но требуется полчаса, чтобы преодолеть их. Экспедишн легко справляется с засыпанной снегом дорогой, однако поднялся ветер. К 8 вечера, если верить прогнозу, он достигнет силы урагана, и при порывах стеной гонит снег. Всякий раз Ходжесу приходится снижать скорость до 15 миль в час, пока не восстановится видимость. Когда он сворачивает у большого желтого щита Шелл, звонит мобильник Холли. «Ты поговори», — Ходжес открывает дверцу. «Я быстро». Он вылезает из кабины, натягивает шляпу на уши, чтобы не сдуло. Ветер молотит воротником по шее, пока Ходжес пробирается по снегу к конторке. Живот пульсирует болью. Он словно наглотался раскаленных углей. На заправке, в примыкающей парковочной зоне, только экспедишн с работающим на холостом ходу двигателем. Снегоочистительные машины давно разъехались. Водители проведут долгую ночь, отрабатывая деньги в первую в этом году сильную снежную бурю. Поначалу у Ходжеса возникает дикая мысль, что за стойкой библиотечный Эл. Те же мешковатые зеленые штаны, те же седые вьющиеся волосы, торчащие из-под бейсболки Джон Дир. «Что принесло вас сюда в такой жуткий день?» — спрашивает старик, потом смотрит за спину Ходжеса. «Или уже ночь?» «Что-то среднее», — отвечает Ходжес. «На болтовню времени нет, в городе подростки выпрыгивают из окон и глотают таблетки. Но по-другому не получится». «Вы мистер Тёрстон?» «Он самый. Поскольку вы не подъехали к заправке, я уж подумал, что вы собрались ограбить меня. Но для грабителя вид у вас больно преуспевающий. Из города?» «Да», — кивает Ходжес. «И, если честно, тороплюсь». «У городских по-другому и не бывает». Тёрстон откладывает экземпляр в поле и на реке. Field and Stream — американский журнал об охоте, рыбалке и прочих видах активного отдыха под открытым небом. «Так что вам нужно? Желаете спросить, как куда-то проехать? Друг, надеюсь, что это место недалеко, потому что погода к дальним поездкам не располагает». «Думаю, недалеко. Охотничий домик, рога и шкуры. О чем-то говорит?» «Да, конечно», — кивает Тёрстон. «Докторское гнездо, неподалеку от медвежьего лагеря Большого Боба. Эти парни обычно заправляют здесь свои ягуары и Порше, по пути туда или обратно». Порше в его исполнении вызывает ассоциации с просиженным креслом, с каких старики наблюдают за заходом солнца. «Впрочем, сейчас там никого нет. Охотничий сезон заканчивается 9 декабря, и я говорю об охоте с луком. Для огнестрельного оружия конец сезона — последний день ноября, а все эти доктора пользуются карабинами. Большого калибра. Думаю, им нравится прикидываться, будто они в Африке». «Сегодня здесь никто не останавливался. На старом автомобиле с пятнами грунтовки». «Нет». «Я видел этот автомобиль, дедушка», — говорит молодой парень, который выходит из гаража, вытирая руки тряпкой. «Древний «Шевроле». Я стоял на площадке и говорил со Спайдером Уиллисом, когда он проехал мимо». Парень поворачивается к Ходжесу. «Обратил внимание только потому, что в той стороне почти ничего нет, а автомобиль был не для езды по снегу, в отличие от вашего». «Расскажите, как туда проехать». «Проще простого», — отвечает Тёрстон. «Во всяком случае, при хорошей погоде. По шоссе...» — он смотрит на молодого парня. «Как, по-твоему, Дуэйн, 3 мили?» «Скорее, 4», — отвечает тот. «Ну что ж, поделим разницу и получим 3,5», — продолжает Тёрстон. «Вам нужны 2 красных столба по левую руку. Высокие, футов по 6, но снегоочистительные машины проехали по шоссе уже дважды, поэтому смотреть вам надо внимательно. Над сугробом будут видны только верхушки. А сквозь сугроб придется пробиваться, если только вы не захватили лопаты». «Я думаю, мой автомобиль с сугробом справится», — говорит Ходжес. «Да, скорее всего, даже бампер не помнете, потому что снег еще не успел слежаться. Дальше проедете милю или 2 и попадете на развилку. Одна дорога ведет в медвежий лагерь, а вторая — в врага и шкуры. Какая куда, точно не помню, но раньше там были стрелки-указатели». «Они и сейчас есть», — вставляет Дуэйн. «Медвежий лагерь направо, рога и шкуры налево. Я знаю, потому что в прошлом октябре ремонтировал крышу медвежьего лагеря. Должно быть, дело у вас очень важное, мистер, раз вы собрались туда в такой буран». «Как думаете, мой автомобиль проедет по той дороге?» «Конечно», — отвечает Дуэйн. «Кроны задержат большую часть снега, а дорога спускается к озеру. Однако выбраться будет сложнее». Ходжес достает бумажник из заднего кармана. Господи, даже это причиняет боль. Вынимает удостоверение полицейского детектива со штампом на пенсии и одну из визиток агентства «Найдем и сохраним». Кладет на стойку. «Господа, вы умеете хранить секреты?» Оба кивают, лица светятся от любопытства. «Понимаете, мне нужно вручить повестку. Это гражданское дело, и речь идет о семизначной сумме. Мужчина, который проехал на загрунтованном Шеви, это врач по фамилии Бэбино». «Вижу его каждый ноябрь», — говорит старший Терстон. «Он, знаете ли, такой, смотрит на других свысока, но он ездит на бумере». «Сегодня он ездит на том, что попалось под руку», — говорит Ходжес. «И если я не вручу ему повестку в суд до полуночи, дело закроют, а одна не слишком обеспеченная старушка останется без денег». «Неправильное лечение?» — спрашивает Дуэйн. «Не хочу этого говорить, но другого не остается». «Это вы запомните», — думает Ходжес. «Это и фамилию Бэбино». «У меня есть пара снегоходов», — говорит старик. «Могу дать вам один. У Arctic Cat высокое лобовое стекло. Поездка будет холодной, зато вы точно оттуда выберетесь». Ходжес тронут. Все-таки они с Терстоном впервые видят друг друга, но качает головой. Снегоходы — штука шумная, а он не сомневается, что человек, который сейчас находится в рогах и шкурах, Брэди или Бэбино, или некий симбиоз их обоих, знает, что он скоро приедет. Но, надеется, Ходжес не знает другого. Когда именно? «Для меня и для моей напарницы главное — попасть туда. О том, как выбираться, успеем подумать позже». «Без лишнего шума?» — Дуэйн подносит палец к улыбающимся губам. «Именно так. Кому я могу позвонить, если застряну на обратном пути?» «Звоните сюда!» Терстон протягивает ему визитку, которую берет с пластмассового подноса у кассового аппарата. «Я пришлю Дуэйна или Спайдера Уиллиса. Возможно, они доберутся до вас только поздно вечером, и вам это будет стоить $40. Но если на кону миллионы, думаю, вы можете себе это позволить». «Мобильники там работают?» «Отличная связь в любую непогоду», — отвечает Дуэйн. «Сотовая вышка стоит на южном берегу озера». «Приятно слышать. Спасибо. Спасибо вам обоим». Он поворачивается, чтобы уйти, и старик говорит. «Головной убор у вас не по погоде. Возьмите этот». Он протягивает Ходжесу вязаную шапочку с большим оранжевым помпоном. «А насчет ботинок, увы, ничем помочь не могу». Ходжес благодарит его, берет шапочку, снимает шляпу и кладет на прилавок. Чувствует, что это не к добру. Чувствует, что так и нужно. «Залог?» — говорит он. Старик и внук улыбаются, причем внук демонстрирует намного больше зубов. «Пойдет», — кивает старик. «Но вы на 100% уверены, что хотите добраться до озера, мистер...» — смотрит на визитку. «Мистер Ходжес, потому что вид у вас больной». «Это бронхит», — отвечает Ходжес. «Такое случается со мной каждую зиму. Еще раз благодарю вас обоих. И если доктор Бэбино вдруг позвонит...» «Я даже не скажу ему, который час», — отвечает старый Терстон. «Он из заносчивых». Ходжес идет к двери, и тут его пронзает боль, какой он еще не испытывал. Внезапная огненная стрела проносится от живота до самой челюсти. Ходжес пошатывается. «Эй, с вами все в порядке?» — Старик выходит из-за прилавка. «Да, все хорошо». И как это далеко от правды. «Ногу свело от долгой езды. Я вернусь за шляпой». «При удаче», — добавляет Ходжес уже про себя.